погибли книги, множество рукописей, на страницах которых мысли и открытия историков, философов, географов, произведения поэтов и драматургов. Виварий. Итак, некогда могучая и, казалось, незыблемая Римская империя начала агонизировать. Непреодолимый экономический кризис, изнурительные войны, непрерывное восстание рабов и колонов, нашествие варваров неуклонно вели ее к верной смерти. Всеобщее обнищание, сокращение торговых сношений, упадок ремесла, искусства, уменьшение населения, упадок городов, возврат земледелия к более низкому уровню — таков был конечный результат римского мирового владычества, писал Энгельс. Предводитель гуннов Аттила, степные кони которого щипали альпийскую траву, заставил некогда гордый Рим платить себе дань. Лавины вестготов и остготов неоднократно захватывали и грабили столицу. Наконец, вандалы подвергли город чудовищному разрушению. При этом погибло и много ценнейших памятников культуры, в том числе папирусных и пергаментных книг. С тех пор всякое бессмысленное уничтожение культурных ценностей называется вандализмом. Известная дата окончательного падения Западной Римской империи — 476 год, когда Италией стал править один из вождей германского племени скиров. Через 17 лет страна была завоевана вестготами, которые основали здесь свое государство во главе с королем Теодорихом. Столицей королевства стала Равенна, воспетая впоследствии многими поэтами, в том числе Александром Блоком. Король не умел читать, не умел писать, а под документами подписывался с помощью золотой дощечки трафареты, на которой были прорезаны буквы его имени. Секретарем и советником короля был Флавий Магн Аврелий Кассиодор Сенатор, один из величайших культурных деятелей средневекового Запада, как назвал его Голенищев-Кутузов, советский исследователь средневековой латинской литературы Италии. Этот образованнейший римлянин, выходец из знатной семьи, писатель и философ, составлял официальные письма, отличавшиеся особой элегантностью, указы, другие государственные акты. Впоследствии Кассиодор объединил их в один кодекс под названием «Вария разная». Составитель его хотел дать своим последователям образец изысканного дипломатического стиля. Документы сборника, по словам их автора, исполнены благоуханья древности. Он создал также ряд значительных философских и исторических произведений. По просьбе Теодориха Кассиодор написал «Историю готов» в 12 книгах, где доказывал благородство и древность готов. Он широко использовал греческие и римские сочинения о германцах, а за образец взял Тацита. История готов дошла до нас в сокращении, сделанном Готом и Орданом, под названием «О происхождении деяний готов». Даже в таком урезанном виде эта история — драгоценный памятник истории германских народов. Кассиодор перевел на латинский язык иудейские древности Иосифа Флавия. Дошла до нас, правда тоже в извлечениях, история рода Кассиодоров и другие его произведения о душе, хроника, толкования на псалмы Давида. О значении его трудов Голенищев-Кутузов пишет. Литературное наследие Кассиодора Сенатора было мостом, перекинутым из античности через самый темный период Средневековья к XI-XIII векам, периоду восстановления наук и обновления литературных традиций в западноевропейских странах. В течение 3 десятилетий этот замечательный человек занимал высшие должности в Италии, был последовательно министром двора, консулом, губернатором. Он вынашивал идею создания могучего итало-готского государства, мечтал о развитии просвещения, об организации в Риме первого христианского университета.